Глава 15. Жажда жить вернется. В честь наступления весны собрались всей семьей на даче. Наконец-то можно вынести на веранду стол и подолгу сидеть на воздухе, смотреть на оживающие деревья. На кормильце появились первые листочки. Слушать чириканье птиц, слетающихся к колодцу. Вдыхать потеплевший бриз. Приехали тетя Тора с мужем и двумя дочерьми. Они старше нас на 2 класса. Вот-вот подъедет Хати. Ждем ее с Али на заборе, предвкушая представительскую Волгу. Напрасно я вам сказала, что Хати везет эклеры с шоколадным кремом. Аж на забор залезли. Держите, накиньте на себя. Солнце пока обманчиво. Мама протягивает куртки, одинаковые, в сине-белую полоску. У ее ног крутится Гоша, одурманенный ароматами из кухни, где папа с дедушкой маринуют баранину. Не успеваем одеться, как из-за угла выплывает Волга. Замираем от красоты автомобиля, от его знакомо поблескивающих боков. Мужчина за рулем приветственно сигналит. От восторга мы чуть не валимся с забора. Волга грациозно останавливается, и из нее выходит Хати. Ветер мгновенно подхватывает запах ее духов с большущей коробкой эклеров. «Налетайте, красавчики!» Голос Хати прерывает наше любование машиной. Спускаемся по приставной лестнице, бежим навстречу гостье. Пока родители заняты мясом, бабушка на веранде чистит стручковую фасоль, только появившуюся на рынках. В конце мая она нежная и сочная, но со временем грубеет и в июле заканчивается. Бабушка готовит чехартму, тушит фасоль с овощами на топленом масле, заливает взбитыми яйцами. «Торочка, посмотри, какая нежная фасоль! И чистить особо не надо! Да-да, лук полукольцами!» Мы с Хати подходим к столу, покрытому клеенкой с рисунком из желтых груш. Хати обнимает бабушку. «Как поживаете, тетя Гюля?» Ответ звучит философски. «Как?» «Моментом, доченька. В моем возрасте жить иначе как-то неловко. Пью чай со свежей мятой. Сейчас она пахучая. Налить тебе?» «Хати, дорогая, тяжелая, горестная, обязательно заканчивается. Наступает момент, когда жажда жить возвращается. Надо ухватиться за это чувство, помочь себе всплыть со дна». Хати присоединяется к готовке, промывает фасоль, встряхивает в дуршлаге и добавляет к обжаренному луку. «Верить в жизнь при любых обстоятельствах. Нелегкое это дело, тетя Гюля». Хати накрывает крышкой фасоль, оставляет тушиться на слабом огне. Бабушка толчет в ступке горошковый перец, высыпает его в пиалу, смешивает с солью и куркумой. «Держи, добавишь к фасоли. Доченька, позволить себе счастье гораздо сложнее, чем несчастье, которое всегда под боком, готово укутать мягким пледом. А попробуй рассмотреть и впустить в свою жизнь счастье». Тора перебирает весенний букет. Укроп, лук, кинзу, шпинат и щавель. После долгой зимы насыщенный зеленый цвет радует глаз. Она нарезает зелень, добавляет натертый белый сыр, солит, перчит, перемешивает. Начинка для лепешек готова. Осталось замесить тесто, разделить на кусочки и раскатать тонкими кругами на обсыпанной мукой столешнице. Тора еще не оправилась после потери мамы, тети Наиды. Она старается улыбаться, но мы чувствуем, как это ей тяжело. Бабушка то и дело ласково ее касается. «Какое же благословение, что у моей сестры, да упокоит Господь ее душу, такая чудесная девочка! Ты выросла красивой и чуткой!» Уверена, Наида сейчас с нами. Она обязательно добавила бы в начинку для лепешек немного жареного лука. А еще сообщила бы, что сорт фасоли для чехтермы называется Романа. Тора грустно кивает, а потом поворачивается ко мне. Сбегаешь за луком на кухню, малыш? Хати уходит мыть кухонную доску. Бабушка закидывает к фасоли помидорные кубики. Никто, кроме меня, тети Торы и ее дочерей, не захотел на море. Все ели, пили, пели за столом. Наевшийся баранины Гоша похрапывал на пороге. Какое море, Амир? Дедушка разливал по бокалам домашнее вино. Он любил, когда на даче было многолюдно. Значит, дом живет? Растрясти съеденное? Нет, мы лучше посидим за вином, а вы идите. Оденьтесь теплее и будьте осторожны. Ты за главного, чтобы в 7:00 были дома. Я кивнул, сложил в пакет мясные кости, живущим на берегу бездомным собакам. Сейчас не сезон, дачи пустуют, им голодно. У тети Торы была не совсем восточная внешность. Светлая кожа, голубые глаза, густые русые волосы, которые она стягивала платком. Бабушка тревожилась, что племянница худовата. Впрочем, бабушка считала, что всем женщинам без пышных форм нужно срочно прибавить веса. Тетя была не быстрой, молчаливой, но трудолюбивой и верной слову. Она окончила педагогический институт, но нигде не работала. Муж запретил. Приближаемся к берегу. Девочки убежали вперед, мы с тетей идем медленно. Ноги в кедах проваливаются в мокрый песок. Еще немного, и по нему нельзя будет пройти босиком. Только в сланцах. Садимся на выкинутое морем бревно. От соли оно посерело и в трещинах, в которых поселились ракушки с водорослями. К вечеру ветер усилился. На берегу он сильнее, чем во дворе. Вода потемнела, стала угрюмо синей. К ней не хочется подходить. Тетя Тора снимает платок. Ветер развивает волосы. Помню, как мы с мамой приходили на этот берег поздней осенью. Мама рисовала, об этом мало кто знал, простым карандашом на белых листах блокнота. Она говорила, что хочет изображать только осеннее море. Оно прямолинейное, настоящее. Пока она рисовала, я собирала ракушки. Выдувала из них песок, набивала ими карманы пальто. Счастливые моменты и моей, и маминой жизни. «Приезжай к нам». Покажу тебе рисунки. Я молча киваю ей, чувствую, что она хочет сказать что-то еще. Сейчас Аян, моя младшая, рисует. Представляешь, так же, как ее бабушка, карандашом в блокноте. Я не рассказывала и не показывала ей мамин блокнот. Прячу в тайном месте. Представляешь, впервые свои рисунки Аян показала мне за день до смерти мамы. Как же удивительна жизнь. Нам не разгадать ее тайн. Нахожу в песке ракушку, вытряхиваю из нее песок, протягиваю тете. Может, и не надо ничего разгадывать? Достаточно чувствовать. Тетя улыбается, ерошит мне волосы. Как хорошо, что мы тут, что мы живем. Так ведь, Амир? Соглашаюсь. Девочки замерзли, бегут к нам. Из-за соломенных стен заброшенного кафе вылезают три щенка, машут нам хвостиками. Будем их кормить. После застолья в город никто не поехал. Дедушка уговорил гостей переночевать у нас. Я обрадовался. Люблю, когда дома много людей. Еще больше люблю засыпать под беседы взрослых. Всех детей уложили в родительской спальне, одной из окон которой выходило на веранду. Бабушка на ночь приоткрыла форточку, и в комнату проникали голоса и свет, покачивающийся на ветру лампы. Али и девчонки сопели, а я прислушивался к разговорам. По телу разливалась теплая, спокойная радость. Судя по треску горящих дров, на веранде разожгли огонь. Слышу маму. Кино буквально заряжает верой в то, что все случайности не случайны. Работа оператора... Там вроде Расим Исмаилов, можно любоваться отдельно. С такой любовью сделаны крупные планы, тени, глубина. Смотреть огромное удовольствие. Хати продолжает. А вы видели очереди в кинотеатрах? Тяга людей к искусству и искусство к людям. Голоса отдалялись, веки наливались тяжестью. Я провалился в сон.